Ранобэ. Небесный рыболов. Глава 1. Шепот северного ветра. Фучжоу, также известный, как город Баньянов, был признанным местом с самым высоким уровнем жизни в Китае. Чаще всего здесь можно было увидеть салоны для игры в маджонг и еще больше салонов для игры в маджонг. Будь то старый или молодой, любой житель этого города с легкостью назвал бы несколько известных мест для этой игры, даже если разбудить его посреди ночи. Однако, весь этот шик – лишь внешняя оболочка города. На самом же деле большинство людей вынуждены каждый день бороться за выживание на своих работах с минимальной ставкой, часто уходя туда рано утром и возвращаясь домой поздно в ночи. Вы сможете забрать свои деньги в бухгалтерии позже. Голос мужчины средних лет звучал довольно беззаботно. «Управляющий, в этом всем нет ни капли моей вины. Это их ошибки. За что увольняют меня?» Протестовал Бэй Фэн. «Почему? Наверное, тот факт, что именно они приносят нашей компании доход в сотни тысяч долларов каждый месяц, был довольно убедительным аргументом. И хватит, нам больше нечего обсуждать. Уходите!» Нетерпеливо огрызнулся менеджер. «Взрослый мужчина, а такой наивный. Когда на весах с одной стороны люди, что приносят огромный доход, а с другой, новичок на испытательном сроке, то даже идиот понял бы, кого следует выбрать», раздраженно погрузился в собственные мысли менеджер. Поняв, что его только что выбросили как менее ценную вещь, Бэй Фэн замолчал. Покрепче сжав кулаки, он развернулся, уходя в сторону своего рабочего места и начал собирать пожитки, не говоря ни слова. «Хе-хе, и так будет со всеми, кто обидит старшего брата Чжао», сказал кто-то вслед удаляющейся во свояси фигуре Бэй Фэна. «Вот такая вот эта жизнь. Некоторые люди жили неудачами других и никогда не упускали шанса посмеяться над чужим несчастьем. Верно, всегда найдутся люди, которые возомнят о себе невесть что. А на самом деле, ни одной успешной продажи за 2 месяца», добавила женщина, выглядящая довольно тщеславно. У Бэй Фэна не было желания отвечать им и ссориться. Игнорируя взгляды этих токсичных людей, он направился в бухгалтерию, чтобы получить свою последнюю зарплату. Наверное, им уже все сообщил управляющий, так как зарплату ему в этот раз выдали довольно быстро. Месячная зарплата у стажеров была 2500, это было совсем немного для города типа Фучжоу, где уровень жизни довольно высок. Снимать комнату стоило около 1200, а оплатив еще и воду со светом, да накупив еды и вещей по хозяйству, у него почти не оставалось денег. Схватив свой чек, Бэй Фэн вышел из здания. В тот момент он еще не знал, куда податься. Ему уже 26 лет, а он так ничего и не добился. Ни сбережений, ни машины, ни дома. Бэй Фэну было нечего оставить после себя. «Девушка, да вы издеваетесь. Он никогда не видел своих родителей, был сиротой, брошенным на произвол судьбы. К счастью, его подобрал и вырастил один добрый старик. Если бы не он, то Бэй Фэн давно бы скончался, и только одному Богу было бы известно, где и когда». Закончив среднюю школу, он сразу же начал работать. Не то, чтобы ему не нравилось учиться. Наоборот, оценки Бэй Фэна были выдающимися. Однако, добрый дедок просто-напросто был слишком стар и не смог пережить ту зиму. Без его поддержки у парня не оставалось выбора, кроме как уйти из школы и последовать примеру мужчин из деревни, что уходили в город в поисках работы. Хотя найденная им работа и была утомительной и низкооплачиваемой, но Бэй Фэн все же выносил все трудности. Если рассуждать логически, то проработав таким образом несколько лет, он должен был накопить какие-то сбережения. Но, к несчастью, когда Бэй Фэну было 23 года, на работе он упал с высоты 3-этажного здания, получив серьезные травмы. Случай попал на страницы некоторых газет, но достаточно быстро затих. Худшим было то, что наниматель решил спрятаться и вульгарно сбежал. Парень, отвечающий за страховку, оказался, совершенно случайно, ухажером племянницы нанимателя и тоже успешно скрылся. Со временем, ответственный за стройку все-таки выплатил 100 тысяч, чтобы уладить этот инцидент. Но к сегодняшнему дню сбережения Бэй Фэна были абсолютно опустошены попытками вернуть здоровье. Несколько травм, являясь внутренними повреждениями, напоминали о себе до сих пор. Хуже всего было то, что он физически не мог заниматься тяжелой работой. Все попытки выдержать напряжение тела заканчивались потерей сознания от невыносимой боли, разрывающей тело напополам. Доктора даже сказали, что есть 80% шанс, что его парализует уже к 40 годам. В его теле до сих пор оставались железные пластины. Правда, однажды дядюшка из деревни представил Бэйфэна влиятельному человеку. В тот вечер они хорошо сошлись и даже вели разговоры по поводу свадьбы с его дочерью. Но стоило новым знакомым узнать про тот несчастный случай, как все разговоры по поводу женитьбы тут же прекратились. Такова человеческая натура. Никто не хочет провести добрую половину жизни, ухаживая за калекой. Предоставленный судьбе и врачам, проведя полтора года на больничной койке, Бэйфэн наконец-то был признан реабилитированным с медицинской точки зрения. С некоторых пор его поглощала одна мысль: что делать дальше? Возвращаться домой? Такая мысль проскользнула в голове Бэйфэнга и мягко вытеснила все остальное. Так как я теперь сам по себе, то быть сытым, равносильно тому, чтобы накормить целую семью, легкомысленно размышлял Бэйфэн. Одиночество все больше нравилось ему. Чем больше он об этом думал, тем более привлекательным ему казалась эта идея. Он мог бы растить кур или уток, садить пшеницу и стать полностью самодостаточным. Наконец, взвесив все за и против, а на самом деле убедив себя в правильности выполненного выбора, Бэйфэн решился. Он взял свой рюкзак и самым решительным шагом вышел, переступил порог и растворился в толпе. Спустя 3 часа, Бэйфэн сошел на далекой автобусной остановке. Изначально в мысленных картинах он собирался доехать на поезде-экспрессе, но когда представил себя со стороны с единственным рюкзаком в руках и парой довольно потертых сундуков на железнодорожном вокзале, вопрос транспорта решился сам собой, и путешествие на автобусе оказалось лучшим вариантом. Вот он, родной городок Бэйфэна, Цинчэн. Город, окруженный высокими горами, место, где куда ни глянь были чарующие пейзажи, один лучше другого. Когда погода была облачной, то в округе не было видно ничего. Невидимые из-за тучи тумана горы, казалось, приближали бесконечность горизонта. «Сколько будет стоить до горы Цинлин?» – спросил Бэйфэн у таксиста, припарковавшегося около станции. «К Цинлин, это довольно далеко. $100». Бэйфэн прищурился и развернулся уходить, не сказав ни слова. Тот парень, наверное, держит его за идиота. $100? Да за эту поездку больше 40 даже просить стыдно. Погоди, брат, не уходи. Просто назови свою цену. Водитель такси забеспокоился. Здесь не так-то легко найти клиента. Нельзя упускать такую возможность. 40. Сухо выпалил Бэйфэн, повернув голову. Маловато, хоть немного докинь. Как насчет 70? Лицо таксиста скривилось, голос отражал переживания, будто его резали ножом по сердцу. 40. Согласен, поехали. Нет, то я найду другого таксиста. Бэйфэн знал рыночную цену и не хотел ссориться с таксистом по пустякам, но тем не менее стоял на своем, озвучивая предельную сумму, которую он был готов отдать. Черт с тобой, 40 так 40. Соглашаясь, таксист только и мог, что недовольно шмыгать носом. Подсобив Бэйфэну с погрузкой его багажа, они уехали, оставляя за собой лишь тучу пыли. «Братан, ты здесь отдыхать?» – дружелюбно поинтересовался таксист, крутя баранку. «Нет, я здесь живу», – ответил Бэйфэн, слегка улыбнувшись. «Так вот отчего ты такой умный, братишка местный», – непроизвольно пожаловался водитель. Он, наверное, думал, что Бэйфэн ехал в Цинлин в роли туриста, а на самом деле тот здесь жил. Атмосфера стала слегка неловкой. Бэйфэн уже думал, что они так и доедут, не говоря ни слова. Однако, немного погодя, болтливый водитель не смог побороть скуку. Прокашлившись, он завел разговор на другую тему, но Бэйфэн машинально поддакивал ему, более занятый разглядыванием открывшейся картины из окна. А виды у Цинлин были прекрасны. Странные камни были разбросаны то тут, то там, такие же одинокие, как сам Бэйфэн. Поскольку такую красоту нельзя было не заметить, здесь построили высококлассную обзорную площадку. Каждый год сюда приезжало множество туристов, что очень положительно сказалось на развитии всего региона. Строились новые дороги, старые становились шире, а город у горы становился все богаче и богаче. Бесконечным потоком здесь открывались разнообразные гостиницы. 2 года назад один сумасшедший даже предложил Бэйфэну 1 500 000 долларов за собственность, оставшуюся после смерти дедушки. Однако он отказался продавать ее. Хоть тогда Бэйфэну и приходилось несладко, мысль о продаже родного поместья никогда не приходила ему в голову. Этот древний, старомодный дом – единственное, что у него осталось после смерти дедушки. Несмотря на хорошую дорогу, на поездку до подножья горы Цинлин все равно ушло порядка 40 минут. Вот вдали показались ряды выцветших домов, от которых пахло стариной. Заходящее солнце дарило им свои последние лучи, и создавалось впечатление, будто все эти старые дома сделаны из золота. Остановившись в начале улицы, Бэй Фэн передал водителю деньги и вытащил из машины два громоздких сундука, а затем ступил на дорогу, мощеную зеленым камнем. Дальше проехать было невозможно. Множество уличных торговцев расположилось по обе стороны, продавая местные деликатесы. Возле некоторых из них собирались группы туристов, рассматривающих разнообразные сувениры. Бэй Фэн заметил, что деревня несколько поменялась за два года его отсутствия. Теперь она процветала, и людей на улицах здесь стало на порядок больше. Даже появились бунгало в западном стиле. По пути Бэй Фэн рассудительно купил кое-что из вещей для ежедневных нужд, овощи и другие ингредиенты для еды. По мере его продвижения, дома располагались все менее и менее плотно, уступая землю грязным тропинкам и высоким деревьям. Бэй Фэн сошел с мощенного тротуара на маленькую, поросшую бурьяном тропинку. Пройдя по ней еще минут 10, вдали наконец показалось четырехблочное строение в стиле времен Маньчжурской династии. Это был его дом, его настоящий дом. П.П. Бэй Фэн равно северный ветер. П.П. В этой новелле автор использует, что значит доллар. Хоть скорее всего это и не так, но так как это фантастическая история, то есть вероятность, что под валютой не подразумевается юань. Чтоб не ошибиться лишний раз, в переводе используется валюта доллар. А так как действие происходит в современном Китае, то вполне вероятно, что автор подразумевает китайский доллар или называет так китайский юань. Глава 2. Золотой угорь кровавого шелка. Ветхий особняк походил на старика, стоявшего на пороге смерти. Местами обвалилась черепица, а стены не могли сдержать ветра и продувались насквозь. Все это заставляло задуматься, а не распадется ли он, но Бэй Фэн помнил, что особняк был таким с самого его детства. Единственным отличием было то, что в то время в нем жили люди, да и черепицы было больше на месте. Щелк, он достал ключ, вставил в ржавый замок и, провернув, толкнул дверь. Краска на ней уже практически облезла, а в скрипе двери, казалось, была слышна жалоба на годы покинутости и отсутствие ремонта. Зайдя во внутренний двор, он остановился перед заросшим сорняками огромным садом. Только оглядевшись, можно было заметить, что в более-менее опрятном виде остались три чайных древа и огромное баньяновое, в самом центре сада. Ствол дерева был настолько широк, что потребовалось бы человека три, чтобы обхватить его. Прошло уже несколько сотен лет с момента его посадки, но это не мешало ему процветать. Крепкие ветви и пышная листва широкой кроной бросали огромную тень на сад. Под баньяновым деревом находился каменный стол и пара стульев. После плотного обеда здесь можно было бы провести целый день за чашечкой чая. Бэй Фэн прошелся взглядом по саду, сердце окутало легкое чувство ностальгии. Даже обычная трава вызывала в нем чувство чего-то родного. Он подошел и толкнул дверь, ведущую в спальню. Тяжелый поток воздуха, наполненный сыростью и пылью, вырвался на свободу. Вся мебель в комнате была покрыта целлофановой пленкой, на которой лежал толстый слой пыли. Убрав в сторону свой багаж, Бэй Фэн решил заняться в первую очередь уборкой. Для этого потребовались инструменты, и он направился в сарай. Зайдя в сарай, он увидел, что тот забит самыми разнообразными предметами. Старые стулья соседствовали с каменной мельницей, молотом и элементами упряжи. Был даже старый плуг, в который можно было бы запрячь быка. Бэй Фэн взял небольшое черное ведро и покинул здание. Оно было легким и вмещало максимум 20-30 цзинь воды. 1. К нему была привязана грубая веревка, которая другим концом крепилась к бамбуковой палке. Бэй Фэн направился к площадке, прилегающей к саду. Тут лежали две сомкнутые вместе каменные плиты, поросшие мхом. Он опустил ведро на землю и толкнул плиты. С небольшим усилием они раздвинулись в стороны. Несколько сороконожек разбежались в разные стороны. Жуков Бэй Фэн не опасался. Из-за внешнего вида их можно было спутать с ядовитыми скалопендрами. Но эти были безобидны. После того, как плиты разошлись в стороны до конца, показался шестиугольный колодец. Он был где-то 1,5 метра в диаметре, а вся поверхность земли по периметру колодца была тщательно выложена множеством камней. Вода в нем была сверкающей и прозрачно чистой. Если вглядываться вглубь, то можно было увидеть лишь сгущающуюся темноту. Без света ничего нельзя было разглядеть, как и определить точную глубину колодца. Сама вода не доходила 2 метра до верха колодца. Она была прохладной и освежающей, с на удивление приятным вкусом. Из всех мест с родниками, что Бэй Фэн посетил за последние годы, здешняя вода была лучшей. «А это что?» – Парень завис на момент. Глубоко внутри колодца он увидел чью-то голову, золотистого цвета и размером с детский кулак. Казалось, она протискивалась в щель стенки колодца. Бифен немного испугался. Может, в нем жили какие-то существа? Заинтригованный, он не стал бросать внутрь колодца ведро, а надолго остался в стороне, понаблюдать за поверхностью воды. Тщетно. Прождав полдня, Бифен так и не увидел никаких признаков существа в колодце. Подумав, Бифен решил изменить свой подход, взял сороконожку, которая бежала по своим собственным делам, и бесцеремонно бросил ее в колодец. Существо пыталось всеми силами удержаться на воде. Оно, конечно, любило темные и влажные места, но плавать-то не умело. Долгое время поборовшись за свою жизнь, наконец, сороконожка утратила свои силы и начала тонуть. Видимо, медленно утопающее насекомое привлекло внимание непонятного существа, так как из щели в стене колодца вдруг высунулась золотая голова. С молниеносной скоростью она оказалась возле сороконожки и, широко открыв рот, проглотила ее. После этого существо лениво поплыло назад, к трещине. И единственное, что осталось после тех событий, это круги на воде. Золотой угорь кровавого шелка. Несмотря на то, что все произошло в мгновение ока, Бэйфэн смог идентифицировать существо. Особняк был расположен у подножия горы. По соседству не было полей и каналов, что были естественным местом обитания угря. Так откуда он тут взялся? 2. Золотой угорь кровавого шелка и желтый угорь были практически одного вида. Однако, первый был мутацией второго. Как и подразумевает название, он был более золотистым, нежели желтым. А по спине проходили красные узоры, толщиной с шелковую нить. Благодаря этому у него было такое название. Его кровь и мясо были очень полезными для человеческого тела, и особенно, для мужчин. В период династии Мин и Цин золотой угорь кровавого шелка считался роскошью императорского уровня. Употребление его в пищу простолюдинами было преступлением. Всех, нарушивших это правило, казнили. После становления Три Китая, золотой угорь кровавого шелка стал еще более известным деликатесом в мире, а его цена достигла 500-600 долларов за один цзинь. В то же время, все горные города могли поймать фортуну за хвост. Почти в прямом смысле. Надо было просто пойти в поле и выловить одного такого угря. К сожалению, это золотое время длилось недолго, уж очень большая охота шла на угря, численность которого безудержно сокращалась, вплоть до его полного исчезновения. Последний раз, когда был выловлен золотой угорь, произошел несколько десятилетий тому назад, и он немедленно был продан за 8000 долларов, несмотря на то, что он весил меньше 3 лян 4. А сегодня цена этого угря, весом не менее 1 цзинь, должна была достичь 20 или 30 тысяч. Учитывая такую его редкость, цена была явно очень занижена. Бэйфэн тут же загорелся. Сейчас для него несколько десятков тысяч долларов – огромная сумма. Отбросив мысли об уборке дома, он буквально побежал в сторону сарая. Нашел. Кто бы подумал, что спустя столько лет, она еще пригодится. Измазанный, весь в пыли, но с улыбкой до ушей, Бэйфэн вышел из сарая. В руках он держал бамбуковую удочку, примерно 3 хаметра в длину, с ярко-красной леской. В спешке покинув кладовку, Бэйфэн лихорадочно приступил к рытью земли и вскоре выкопал несколько толстых червей. Прицепив одного из них на крючок, он ринулся бегом к колодцу. Безо всякого промедления Бэйфэн закинул наживку поближе к месту, где видел золотого угря. Чувствуя, что дела плохи, червь начал яростно изворачиваться. Естественно, угорь тут же показался, почувствовав вибрации воды. Осторожно высунув голову из щели, он несколько секунд рассматривал окрестности червя. Убедившись, что опасности нет, угорь широко раскрыл рот и проглотил червяка. Попался. Бэйфэн почувствовал, как его леска с силой натянулась, и тут же начал тянуть удочку в обратную сторону. Если он позволит угрю заплыть в свою нору, то обратно он его уже не вытянет. Золотой угорь изо всех сил пытался вырваться и вернуться в свою нору. Но с точки зрения силы, Бэйфэн имел преимущество и в конце концов рыба пошла вверх. «Прошу, только не сорвись», — отчаянно молил небеса Бэйфэн. Многие рыбы соскакивали с крючка, уже будучи в воздухе. А если выпустишь, то, к счастью, ничего такого не произошло. Угорь был выловлен. Держа трофей в руках, Бэйфэн понял, что недооценил его размеры. Угорь был около 1-2 метра в длину. По всей спине красовался красный узор. Бэйфэн крепко держал сопротивлявшуюся рыбину, пытаясь вытянуть крючок. Это надо было делать с осторожностью, мертвый угорь ничего не стоил. К счастью, крюк не вошел глубоко, впившись лишь в одну губу. Придерживая его одной рукой, Бэй Фэн вынул крючок другой рукой. Этот шаг оказался куда более трудным, чем он ожидал. «Ай!» — вскрикнул от боли Бэй Фэн. Едва выскользнув из угря, крюк тут же впился ему в палец. Повезло, что он вошел не ребристой стороной, а то была бы очень неприятная ситуация. Вытащив крюк из себя, выдохнул Бэй Фэн. На кончике пальца тут же появилась кровь. Бэй Фэн взмахнул рукой и стряс кровь, не желая испачкать одежду. И как будто по велению судьбы, капля полетела прямо в колодец. ПП-1. Цзинь. Кит. Традиционная китайская мера веса. 1 цзинь равно 0,5 кг. ПП-2. Тут имеется в виду не простое, а рисовое, наверное. Вот картинка. https://gglfq1jwb. ПП-3. Думаю, автор отсылается к Китаю после Второй мировой войны. ПП-4. Лян или Таиль. Кит. Трат. Упр. Пиньин. Линге. Пал. Лян. Мера веса, а также денежная единица в Юго-Восточной Азии. 1 лян равно 50 гр. ТЕ. 110 цзиня. Глава 3. Система небесного рыболова. Осторожно положив золотого угря в ведро с водой, Бэй Фэн пребывал в очень хорошем настроении. Он повернулся назад и направился в дом. Дзинь. Система небесного рыболова. Подключение. Что это был за звук? Бэй Фэн замедлил шаг и заозирался. Во дворе не было видно даже тени постороннего. Небо начало быстро темнеть, а деревья согнулись под напором сильного ветра. Окружающее напоминало фантастическую картину, когда множество демонов вырвались на свободу и быстро занимали окрестности. Это все мое воображение. Холодная испарина выступила на его спине. Бэй Фэн тупо озирался. Кроме него одного, в этих горах не было ни единой души. Ускорившись, он вбежал в дом. Система небесного рыболова. Блокировка данных. Монотонный голос, будто принадлежащий роботу, произнес новые слова. Опять. На голове Бэй Фэна волосы встали дыбом, а по телу толпой пробежались мурашки. Вот теперь он действительно испугался. Да, такая ситуация могла напугать любого до смерти. Так, что там за фигня с этим голосом? Окружающее просто сочилось тишиной. Бэй Фэн стоял один посреди комнаты и в смятении что-то бормотал себе под нос. В этот момент он выглядел сумасшедшим. У него было пугающее его подозрение, что вскоре голос появится снова. Медленно текли минуты, и только тяжелое дыхание Бэй Фэна раздавалось в тишине комнаты. Система небесного рыболова. Регистрация завершена. Раса. Человек. Уровень 1. Рыбак. Сила. 4. Скорость. 5. Ментальная сила. 12. Приписка. Средние человеческие показатели. 10 единиц. Необходимый опыт для получения второго уровня. 10000. Надето. Качество 1. Пурпурная бамбуковая удочка, улучшена из ветхой бамбуковой удочки. Небесный колодец зарегистрирован, как бесконечные небесные врата. Текущий уровень рыбака 1. Количество ежедневных попыток для рыбалки 1. Вероятность приобретения предметов из бесконечных небес обычная. Как он и ожидал, нечеловеческий голос прозвучал опять, заставив его буквально подпрыгнуть на месте. Зато в этот раз Бэй Фэн четко отследил, что голос исходит изнутри его головы. Еще до того, как Бэй Фэн смог пересилить свое удивление, перед его глазами возник зеленый экран. «Что происходит? Система небесного рыболова?» – невольно сказал Бэй Фэн. Он был шокирован. Но если проанализировать сказанные слова, получается, он может вылавливать вещи из других миров. Как это возможно? Бэй Фэн чувствовал, что его взгляд на мир разрушился в один миг. Если принять само внезапное появление системы, то разве существует еще что-то невозможное? Я должен хотя бы попробовать. После первоначального шока, чувства, что царили в сердце Бэй Фэна, это было предвкушение и нетерпение. Если эта система позволит ему ловить предметы из других миров, тогда, возможно, он изыщет способ полностью восстановить надорванное здоровье и избавиться от застарелых проблем в теле. Бэй Фэн даже забыл о золотом угре, что был в ведре. Вооружившись удочкой, он вылетел из дома и понесся к древнему колодцу. «А, это моя удочка?» На полпути к колодцу Бэй Фэн заметил, что с удочкой было что-то не так. Казалось, она стала тяжелее. Он даже остановился и, опустив голову, тщательно рассмотрел то, что ранее было удочкой из бамбука выгоревшего желтого цвета. То, что он видел, сейчас шокировало его. Она претерпела колоссальные изменения. Во-первых, материал был сильно улучшен. Раньше удочка была из обыкновенного бамбука, самое что ни на есть обычное. Сейчас же она была насыщенного пурпурного цвета, и ее поверхность блестела, подобно бриллианту. К тому же она стала очень приятной на ощупь. Во-вторых, у нее появилась рыболовная катушка с леской из белой шелковой нити, которая была такой тонкой, как нить паука. Это немного смутило Бэйфена. Такая тонкая леска могла не выдержать напора даже самой маленькой рыбы. Еще одна вещь, которая изменилась, был рыболовный крючок. Он стал полностью черным и излучал какое-то жуткое сияние. Великолепный материал. Были также и другие приспособления, как, например, обратный крючок и т.д. Верно, система говорила что-то о пурпурном цвете удочки. Не говоря уже о другом, но получить такую великолепную удочку – уже удача. Теперь Бэйфэн был на 90% уверен в реальности системы небесного рыболова. Уже сам факт превращения обычной рыболовной удочки в нечто подобное невозможно было объяснить никаким рациональным путем. Оставалось только испытать саму систему в деле. Припустив снова к древнему колодцу, Бэйфэн резко остановился. Что ему теперь делать? Может, есть какой-то код или фраза, которую он должен выкрикнуть, чтобы начать рыбалку? Возможно, «Сезам» или «О, небесный царь, покоряющий земного тигра, да откроются пагоды сокровищ, охраняемые речными демонами». Нет, ладно, походу разберемся. О, ведь нужна приманка на крючок, на голый крючок что-либо выловить затруднительно. Рыболову и уровня без приманки ничего не поймать. Немного подумав, он решил использовать какого-то сверчка, пойманного им тут же. После этого он немедленно забросил крючок в колодец. Изначально спокойная, вода в колодце начала быстро закручиваться спиралью. Вскоре в колодце образовался черный водоворот, в котором была незаметна леска с крючком. Бескрайний лес из древних деревьев под ясным голубым небом, полный загадок. Древние деревья, очень толстые, с узловатыми, выпирающими из земли корнями. Чтобы обхватить любое из них, потребовалось бы несколько человек, а для самых больших и весь десяток. Лес – обитель бесчисленного числа опаснейших животных, и он же – арена бесконечных кровавых схваток за выживание. Жуткое, пробирающее до костей, рычание раздавалось по всей его протяженности. Огромная обезьяна более 10 дзанг один ростом яростно лупила кулаками себя по груди и выкрикивала проклятие на своем, неведомом языке. Перед ней был гигантский змей, длиной 30 дзанг. Подняв свою голову, украшенную единственным рогом, растущим на лбу, змей отвечал парочкой ласковых слов обезьяне. Их взаимные оскорбления были слышны на окраине древнего леса. Кто-то из них оскорбил предков, кто-то самого соперника, и вот, два зверя несутся навстречу друг другу, сотрясая землю. Все поглотил хаос схватки, ломающий даже гигантские деревья. Если бы Бэйфэн увидел эту сцену, он бы не на шутку перепугался. Какая обезьяна вообще может вырасти до такого размера? А этот рогатый 30-дзанговый змей, он был даже больше, чем некий титаноба, существовавший на земле в давнее время. И в это время шелковая паутина, являющаяся леской, спустилась с неба и остановилась посреди леса. На ней был несчастный кузнечик, пробитый насквозь крючком. Он был утоплен в воде, а затем телепортирован в другой мир. И удивительно, он еще был жив. Прямо сейчас бедное существо кашляло водой и дергалось, лежа на земле. А в это время Бэйфэн сидел возле колодца. Его глаза были закрыты, лицо чистое и безмятежное, как у монаха, не ведающего мирских желаний, дыхание легким и свободным. Любой опытный рыбак знает такое состояние. Ведь главное в рыбалке – это не техника, а спокойствие. Обычные молодые люди зачастую слишком неусидчивы и не могут выдержать подобного кажущегося бездействия. Они пытаются выдернуть улов в первый же момент, как только леска шевельнется. Хотя Бэйфэн и не был старым, но в последние годы он пережил многое. Его отношение ко многим вещам и менталитет были устойчивыми, как у старика, пережившего многие превратности жизни. Глубоко в лесу враждебного леса, бедный кузнечик все еще сражался за свою жизнь, когда в соседних кустах раздался шорох. Дурной на вид гигантский петух высунул свою вороватую морду из кустов и с любопытством огляделся. Его крошечные бурые глаза подозрительно осматривали окрестности. Пару минут петух оценивал обстановку и, наконец, решив, что вокруг нет опасности, он вышел из кустов. Рост этой удивительной птицы достигал 120-130 сантиметров. Его тело было покрыто длинными, яркими переливающимися красочными перьями, а на голове особенно выделялся кроваво-красный гребешок. Его изогнутый клюв был таким же острым, как у орла, а его лапы широкими и сильными. Их покрывал толстый слой кожи. Гигантский петух уперся взглядом в кузнечика, валявшегося на земле. В его маленьких петушиных глазах было презрение. Тряхнув головой, он стремительно клюнул кузнечика. О, что-то поймал. Бэйфэн, сидевший возле колодца, почувствовал натяжение лески. Сверкнув взглядом, Бэйфэн потянул удочку на себя. Странно, что ощущения сопротивления не было, будто на той стороне ничего нет. Сорвалось, не было веса, тянущего с той стороны лески, не было никакого признака, что он что-то вытаскивает. Но даже несмотря на это, Бэйфэн решил проверить и начал наматывать леску. Клюп. Гигантский петух, что только что проглотил кузнечика, вдруг почувствовал, как его что-то тянет в небо и начал паниковать. Мощный шторм пыли и грязи возник вокруг него, он яростно тряс крыльями, заставляя опавшие листья взлетать вверх. Но как бы он ни буянил, он все еще быстро поднимался вверх неведомой силой. Вскоре он исчез с того места, где стоял. Очень быстро гигантский петух появился в колодце. В тот момент Бэйфэн ощутил сильный вес. Что за гигантская курица? Бэйфэн посмотрел вглубь колодца. Огромная курица со взъерошенными перьями, вес которой был не меньше 40 или 50 джин, гневно смотрела на него своими мелкими круглыми глазками. Начав энергично наматывать леску на катушку, Бэйфэн старался вытянуть гигантскую курицу из колодца. Удочка согнулась до такой степени, как будто сейчас лопнет. Но несмотря на это, она не сломалась, даже леска не лопнула. И похоже, что гигантский петух был запечатан каким-то заклинанием, так как он совершенно не сопротивлялся. Таким образом, его успешно выловили из колодца. П.П. Гигантский петух для вас https://www.youtube.com/1-4854 нрда. 1-1 дзанг равно 3-3 метра. Глава 4. Первый улов. Ветер завывал в ночном небе, человек и курица смотрели друг друга. Бэйфэн в шоке взирал на огромного петуха, которого только что выловил. Он и представить себе не мог, что в его жизни наступит момент, когда он будет вытаскивать курицу из древнего колодца. Петух же, в свою очередь, тоже недоумевал и не верил, что его однажды выловят из уютного леса, да еще так бесцеремонно. Какая огромная курица! Мне его надолго хватит, и выглядит аппетитно. Выйдя из транса, Бэйфэн осмотрел петуха со злобно сверкающими глазами. Так, верно, сначала надо снять крючок. Бэйфэн силой раскрыл клюв петуха и начал доставать крючок. Что же до огромного петуха, то он мечтал только о том, как разорвет этого жалкого человечишку на части, как только сможет двигаться снова. Немного поковырявшись, Бэйфэн освободил птицу. Как только крючок был снят, огромный петух понял, что то, что сковывало его движение, исчезло. Резко перепрыгнув через Бэйфэна, петух встал на свои куриные ноги и злобно закукарекал. С чего это он такой живчик? По спине Бэйфэна пробежал холодок, парень проглотил слюну и начал пятиться назад. Глуповатого вида петух расправил крылья и яростно несся в атаку. Ка-ка-ко. Петух злобно махал крыльями и весьма драматично набирал скорость. За ним образовалось целое облако пыли. Дерьмо. Вначале он несколько отстраненно наблюдал за тем, как петух, ростом с половину его самого, набирает скорость, но когда он увидел, что тот несется с явно недобрыми намерениями, парень побледнел. Развернувшись со скоростью, удивившей его самого, Бэйфэн побежал. Даже обычных размеров злой петух был довольно страшным зрелищем, но укус такого огромного, с клювом, словно у орла, целая проблема. Мясо такое будет вырывать целыми кусками, к черту. Такой сильный. Бэйфэн, не кстати погрузившийся в раздумья на бегу, вдруг ощутил сильнейший удар в спину когтем огромного петуха и начал путаться в ногах. Жалящее, болезненное чувство разливалось по его спине. Казалось, будто его ударили деревянной доской. Бэйфэну не нужно было оглядываться, чтобы понять, что его спина кровоточила. «Ка-ка-ка-ка-ко!» – заорал высоким и громким голосом петух. Бэйфэн чувствовал в его крике некую насмешку, и даже налет высокомерия. «Я пал настолько низко, что теперь меня травит даже петух». Это настолько возмутило Бэйфэна, что он, позабыв про страх, развернулся и почти не уворачиваясь побежал в дом. Надо было найти хоть какое-нибудь оружие для самообороны от наглеца. Конечно, метровая курица, яростно кукарекающая и гоняющая взрослого мужчину по всему двору, была довольно забавным зрелищем со стороны. «Ну и где ты?» Бэйфэн ворчал про себя, выглядывая из кухонного окна. «Ко, как говорится, счастливые петухи часов не замечают». Чем больше петух думал о расправе над человеком, тем счастливее становился. Заложив крылья за спину и выпитив грудь, он ходил по двору с важным видом, будто это была уже его земля. Теперь петух уже не спешил, так как был убежден в том, что жалкий человек не сможет сбежать. Дверь, за которой скрылся его противник, осталась распахнутой, никаких громких звуков оттуда не доносилось, и петух, окончательно осмелев, решил зайти. Попался. Стоя в самом углу кухни, Бэйфэн держал за спиной разделочный топор. Парень прищурился, глядя прямо на огромного петуха, гордо шествующего к нему. Ко-ко. Решив, что это он загнал Бэйфэна в угол, курица собралась покончить с человечишкой одним ударом. Петух пошел к Бэйфэну и, прицелившись клювом, взлетел. Размахивая крыльями, он устремился к Бэйфэну через всю кухню, чтобы клюнуть его прямо в лоб. «Сдохни!» Бэйфэн и не думал уклоняться. Подняв 30-сантиметровый топор, он обрушил удар на огромного петуха. О, этот топор отличался от тех, что можно купить в магазинах. Его сделал местный кузнец из качественных материалов. Он был намного больше обычного топора. Хотя ним годами никто не пользовался, он оставался острым. Жаль только, что немного поржавел. Лезвие нарисовало линию на шее петуха, и горячая кровь брызнула прямо в лицо Бэйфэну. Петух упал на землю, все еще подергиваясь. Но как можно выжить с разрезанным горлом? Перья и кровь разлетелись по всей кухне. В конце концов, петух наконец затих, и только его ноги иногда дергались. Ну и как, теперь не такой крутой, все равно превратишься в мой ужин. Бэйфэн постепенно успокаивался и теперь уже с другим интересом победно рассматривал петуха. При всей своей рассудительности, он быстро позабыл, что этот самый петух гонял его по всему двору пару минут назад. Трофей теперь рассматривался с гастрономической точки зрения. Похоже, мне надо быть поаккуратнее с этим колодцем. Одна курица, и сколько хлопот. Будь тут что посильнее, кто знает, чем бы все закончилось. Думал Бэйфэн, трогая рану на спине. Разобравшись с мыслями, Бэйфэн вышел из кухни и набрал ведро воды из колодца. Он достал большую кастрюлю, помыл ее, и начал кипятить воду. Пока грелась вода, Бэйфэн решил хоть немного почистить кухню от всего этого месива. Старая пыль сложилась с новой грязью, и намеченное дело уборки могло затянуться. Окончание уборочных работ было естественным образом привязано к моменту закипания воды. Бэйфэн кинул в эту кастрюлю всего петуха, целиком. Эта кастрюля была скорее котелком и являлась самой большой из домашней утвари, которой пользовались в деревне. В таких котелках готовили еду на большую группу людей. И хотя она и была больше тазика для купания, петух едва уместился. Прокипятив его несколько минут, Бэйфэнг начал выщипывать перья. Намокнув в горячей воде, они легко отделялись от тела, и за раз можно было вырвать целую копну перьев. Где-то через 30 минут петух стал голым. Горстку самых красивых и уцелевших перьев Бэйфэн собрал, чтобы в будущем сделать себе веер. Он взял кухонный нож и разрезал живот птицы, чтоб выскрести и тут же выкинуть все внутренности. Бэйфэн никогда такое не ел. Главной проблемой было промыть петуха изнутри. Тухлый запах все никак не уходил. Избавившись от кишок, он разрубил петуха на части и, подложив в очаг соломы, сжег лишние волосы на его теле. Теперь, по идее Бэйфэна, его оставалось только поджарить. Обычно над огнем вешают курицу целиком, и так прожаривают. Но этот петух был просто чертовски большой, так что пришлось выкручиваться, поворачивая поочередно подвешенные куски. Вскоре мясо было готово. Бэйфэн начал жарить овощи и делать себе гарнир. Дети из бедных семей учатся выполнять домашнюю работу, типа готовки, очень рано. Сделать пару блюд не представляло для Бэйфэна никакой проблемы. Добавив ингредиентов и приправ из тех, что он купил ранее, он получил симпатично выглядящую жареную курицу с морковкой. А когда он добавил ко всему еще и горячего риса, Бэйфэну начало казаться, что это не еда, а подарок небес. Это выглядит чертовски вкусно. Бэйфэн взял кусок мяса и с опаской положил его себе в рот. Едва коснувшись языка, оно тут же растаяло в непередаваемом сочетании вкуса и запаха. Обычно, если животное крупное, то оно старое, и их мясо куда грубее, чем у молодых. Бэйфэн морально к этому приготовился. Однако, петух оказался нежным, ароматным и сочным. Мясо оставляло насыщенный, тянущийся вкус во рту. Недолго думая, он взял еще один кусок и сунул его себе в рот. Бэйфэн напоминал себе голодного призрака, выпущенного из ада. Все. Бэйфэн тщательно перерыл всю тарелку палочками. Однако, там осталась только морковка и еще немного морковки. Он потрогал свой живот и подумал, что мог бы проглотить еще одну такую тарелку. Но, тщательно все обмозговав, Бэйфэн пришел к выводу, что мясо никуда не убежит. По крайней мере, он всегда мог съесть еще на следующий день. А еще он решил при первой же возможности купить небольшой холодильник. Иначе мясо испортится очень быстро, при такой-то погоде. Убрав грязные тарелки прочь, Бэйфэн вновь подошел к колодцу. Он вытащил ведро воды и начал купаться при лунном свете. Вода в колодце была холодной круглый год. Даже несмотря на то, что сейчас было лето и температура воздуха оставалась высокой даже ночью, вода была прохладной и освежающей. Закончив с купанием, парень направился в свою комнату. Здесь он еще не был и, пожалуй, самым важным делом было не обустройство спального места, а разжиг масла против москитов. В конце концов, это подножье горы. Как только наступала ночь, можно было услышать толпы жужжащих на улице комаров. Забудь он зажечь масло, проснулся бы в красных точках от головы до ног. Из-за всех сегодняшних событий Бэйфэн чувствовал себя невероятно уставшим. Кое-как разобрав царящий в комнате беспорядок, он заснул, едва его голова дотронулась до подушки. В ту ночь ему снилось много людей и вещей. Снилось, что он нашел своих родителей и расспрашивал их, почему они решили бросить его. Но как только они собирались ответить, как ему тут же начинал сниться другой сон. Тот, где он беспомощно летит вниз со стройки. Глава 5. Торговля. А-а-а. Истошный крик раздался в пустом особняке. Крик, от которого застывают, как камень, с мурашками по спине все, кому довелось его услышать, если бы в пустом особняке был кто-либо еще. А так как кроме источника шума больше никого не было, то Бэйфэн неловко уселся на кровати, глотая утренний воздух. Просто сон. Пробубнил он в утренней дреме, постепенно приходя в себя. Бэйфэн взял телефон и посмотрел на время. Было уже 8 утра. Прогоняя сон, он покачал головой, а затем вышел и набрал немного воды из колодца для умывания, но не успев выполнить намеченное, как вдруг подумал. Ах, точно, что с вчерашним угрем? Не мог ли он сбежать? Бэйфэн шлепнул себя по голове, упрекая в рассеянности, и поспешил на кухню. Вчера, вскоре после того, как он выловил угря, его испугало появление системы небесного рыболова. Вот он обо всем и забыл. И все бы ничего, но затем его ждала отчаянная схватка с гигантским петухом. Тут уж хочешь, не хочешь, забудешь про какого-то угря. А, он все еще здесь? Воскликнул Бэйфэн, увидев неподвижно лежащего в тазике угря. Воды в тазике было совсем немного. Видимо, угрь все расплескал в попытках освободиться. И у него могло даже все получиться, но растратив все силы, он так и не смог выбраться. Хорошо, что он здесь. Сегодня же ярмарка, надо его поскорее продать, а то еще умрет прямо на руках. Думал про себя Бэйфэн. Он накрыл тазик крышкой и ушел, забрав угря с собой. Утром солнце не особенно палило. Когда лучи попали на его тело, он почувствовал приятное тепло. Насвистывая какой-то мотив, Бэйфэн не спеша побрел в сторону деревни. Раньше рынок находился в городе, но с бумом популярности горы Кинлин, его перенесли в близлежащую деревню у подножия горы. Местные на рынке в основном промышляли тем, что продавали туристам сувениры, травы и продукты. Туристы приходили на рынок небольшими группками и возвращались домой с местной домашней птицей и овощами. Хоть это место и называли рынком, но на самом деле там просто стояла кучка уличных торговцев, собравшихся на чем-то, наподобие пустыря. Зданий не было и товары размещались на матрасах, разложенных прямо на земле. Странно, но сегодня там была туча народу. Так как Бэйфэн прибыл позже, все лучшие места были разобраны, так что ему пришлось сесть несколько подальше от всех. Он поставил тазик с угрем на землю. Хотя Бэйфэн и встал относительно рано, другие торговцы проснулись еще раньше. Некоторые из них вставали в 5 утра и открывали свои ларьки еще до восхода солнца. Как только они заканчивали приготовление, первые группы туристов начинали медленно прибывать на место. Поставив тазик с угрем, Бэйфэн вытащил газету, расстелил ее и уселся. Чтоб скоротать время, он вытащил свой телефон и принялся играть. А во, смотрите, какой огромный угорь. Восхищенно тыкал пальцем в сторону Бэйфэна мужчина в кепке, обращая внимание своих друзей на рыбу. Да сколько же в нем, дайте-ка гляну. Какой-то толстый мужчина подбежал к тазику. Его жировые складки во время бега переливались волнами. Неужели угри бывают настолько большими? Я думал, они чуть больше ладони. Воскликнул толстяк. Бэйфэн по-доброму улыбнулся, не говоря ни слова. Это был не самый большой угорь, которого он видел. Когда ему было около 12 лет, старый рыбак выловил желтого угря весом в 8 катти. А во, если я такого принесу домой, то все так удивятся. Начальник, сколько такой у тебя стоит? Глаза толстячка засияли. Таких угрей мало где сыщешь. Да и вроде бы довольно живенький. Такого можно даже взять в качестве питомца. Глупый жердяй, куда вы так быстро убежали? Я и оглянуться не успела, а ваш след простыл. Нежный, но злобный женский голос прозвучал из-за спины мужчин. Две дамочки в спортивных костюмах подошли к парням. Хе-хе, у нас тут кое-что интересное. Толстяк стыдливо почесал затылок. Что это? Ли Юнья посмотрела на угря с некоторым разочарованием. Наверное, потому что она девушка, а девушек редко впечатляют змееподобные штуки. Начальник, так сколько? Пухлый еще раз спросил у Бэйфэна. 50 000 долларов, без торга. Бэйфэн даже взгляд не оторвал от игры на телефоне. Что, 50 000? Ты что, с ума сошел? За глупого угря, толстяк напомнил Бэйфэну кота, которому отдавили хвост. Его волосы встали дыбом, пока он возмущенно что-то кричал. Остальные трое тоже были шокированы. Наверное, они думали, что люди были здесь простые и наивные. Однако, люди есть люди, и торгаши здесь не менее изворотливы, чем в городе. Вас никто не заставляет покупать его, если для вас это дорого. Просто отойдите и не мешайте бизнесу, сказал Бэйфэн, потирая брови и наконец удосужившись взглянуть на них. Эй, этот угорь что, золотой? 50 000? Да я бы его и за 500 долларов не взял, возразил злобный толстяк, тыкая пальцем в угря. Вы высказались? Если да, то, прошу, уходите. Бэйфэн оставался невозмутимым. Как говорится, хорошему вину реклама не нужна. Но даже если ты заставишь все поле вином, то все равно найдется человек, которому не удастся найти его. Он не мог поверить, что здесь не найдется никого, способного узнать золотого угря кровавого шелка. Хочешь продать его за 50 000 долларов? Да, ну, я устрою тебе рекламку. Посмотрим, как пойдут дела. Толстяк пытался выместить свою злобу. Не дожидаясь ответа Бэйфэна, он заорал, что есть мочи. Подходите, гляньте, все, здесь продают угря за 50 000. Что за наглый обман? Что, 50 000? А ты жить бесконечно сможешь, после того, как съешь его? А, давай глянем. Нельзя позволить ему испортить доброе имя нашего рынка. Выкрики жердяя возымели определенный эффект. Вскоре, возле Бэйфэна стояла целая толпа зевак. Смотри, угорь за 50 000. Сегодня я, можно сказать, расширил кругозор. Буду рассказывать друзьям, что видел самого дорогого угря в мире. Толстый выглядел очень довольным, выкрикивая это толпе. Он, наверное, сошел с ума, мечтая о богатстве. Ругал кто-то Бэйфэна в толпе. Эй, старый Лю, что-то с этим угрем не так? Постой, это же золотой угорь кровавого шелка. В толпе стояло двое местных средних лет. Разумеется, им хотелось посмотреть на того, кто их дискредитирует, но их взгляд был намертво прикован к тазику. Голос Нан Минь сначала звучал несколько неуверенно. Однако Лю Чангу тут же подтвердил догадку друга. Я и подумать не мог, что увижу такого снова. Я был уверен, что они давно вымерли. Лю Чангу перевозбудился. За золотого угря кровавого шелка, да еще и такого огромного, 50 000 долларов, это сущие пустяки. Нан Минь кивнул, согласившись. Они застали времена, когда золотые угри кровавого шелка водились здесь, словно жабы. В то время, делать на них деньги было проще простого. Все равно, что с земли их собирать. Примером тому был золотой угорь кровавого шелка, которого нашли 10 лет назад. Его продали за 8 000 долларов, хоть он весил около 100 грамм. Надо понимать, что 8 000 долларов тогда значили гораздо больше, чем сейчас. А угорь, что сейчас плавал в тазике, весил минимум грамм 700. Слушайте все, не то чтоб мы на что-то намекали, но этот угорь стоит этой цены. Лю Чангу вышел перед толпой и заговорил, не отрывая взгляда от угря, будто тот был неким сокровищем. Хаем, он ценный только потому, что ты так сказал. Что еще за золотой угорь кровавого шелка? Прозвучал скептически настроенный голос из толпы. Да-да, я уже не один год живу и ни разу не слышал о таких дорогих угрях, выкрикнул другой голос. Господа, такие водятся только у нас. Во время династии Мини Цин такими наслаждалась только королевская семья. Но, к сожалению, угри вымерли больше 10 лет назад, в спешке объяснил Нан Минь. Золотой угорь кровавого шелка. Услышав эти 4 слова, мужчина средних лет развернулся и поспешил к толпе. Глава 6. Самый богатый человек Цинчина, Ван Цзян. Ох, босс Ван, «Куда вы?» Молодой парень и не менее молодая девушка поспешили за мужчиной средних лет. Они были слегка озадачены видом своего начальника, протискивающегося через толпу. «Золотой угорь кровавого шелка. Если это правда, то мы проделали весь этот путь не зря», сказал Ван Цзян с предвкушением, но стараясь не обнадеживать себя, так как золотой угорь кровавого шелка был и впрямь невероятно редким. Его подопечные беспомощно посмотрели друг на друга. Неужели этот золотой, как-то там угорь и правда этого стоил? Нужно понимать, что их босса в этой жизни мало что впечатляло. Однако, только услышав эти четыре слова, он ощутимо возбудился. Все это выглядело чрезвычайно странно. Но, когда их ступор прошел, они тут же ринулись вперед и помогли начальнику растолкать толпу. «Эй, не слушайте их! Кто знает, может они сообщники, а это такая хитроумная схема обмана». Толстый Лин Пин все никак не унимался, заметив, что некоторые люди в толпе начинали обретать веру в угря. «Верно, это все мошенничество. Сначала просят такие безумные деньги, чтоб привлечь наше внимание, затем в дело вступают эти двое, чтобы заставить нас поверить в ценность угря и погреть руки на нашей наивности», — закричал мужчина, словно раскрыв какой-нибудь правительственный заговор. Послушав догадки двух глашатаев, идеально работающих в паре, у некоторых людей в голове снова начали возникать сомнения. Их можно было понять, что только люди не сделают за деньги. Обман существует в самых разных видах. «Простите, извините, дайте нам дорогу», — позади раздался гул. Парень с девушкой прикладывали все усилия, чтобы дать Ван Цзяню пройти. Наконец, все трио добралось до первых рядов. В тот же момент угорь приковал к себе взгляд Вана, будто зачарованный, он не мог отвести глаз. «Это правда он, золотой угорь кровавого шелка. Кто бы мог подумать, что они еще не все вымерли», — бормотал про себя пораженный Ван Цзян. «Ведь золотого угря кровавого шелка можно было легко узнать. Любой, кто видел его хотя бы раз, запоминал этот красный узор на спине. Братишка, ты продаешь его за 50 000 долларов, ты предпочитаешь наличкой или трансфером?» Как только Ван Цзян убедился в реальности угря, он тут же спросил у молодого человека, играющего в мобильную игру. Казалось, этого парня совсем не беспокоит собравшаяся толпа и выкрики из нее. «Хотите его купить?» — произнес Бэй Фэн, наконец удосужившийся нажать на кнопку паузы. Он сразу почувствовал, что мужчина перед ним обладал необычным характером. Хоть он и оказался довольно приветливым и деловым, Бэй Фэн кожей ощущал некое высокомерие в том, как и что он говорил. Он либо чиновник, либо владелец какой-то компании. Такой вывод сделал для себя парень. «Разумеется, золотые угри кровавого шелка на дороге не валяются. Если я упущу возможность купить его, то буду жалеть до конца своих дней», — ответил Ван Цзян с улыбкой. Услышав этот разговор, толпа расшумелась. «Да ну, как можно заплатить 50 000 долларов за угря? Это же 50 000, а не 50, шокированно выкрикнул мужчина из толпы. «О, грозный богач, возьми меня, я буду греть твою постель», — бесстрашно закричала юная леди, даже не обращая внимания на то, о чем тут все говорят. «Это что, представление?» «Да, по-любому постановка. Они наверняка в сговоре, чтоб обмануть нас». Неспособный смириться с поражением, Лин Пин все никак не унимался. «Что? Я, Ван Цзян, и кто вам позволил увидеть во мне схожесть с низкопробным мошенником?» — холодно выпалил Ван Цзян, услышав разговоры в толпе. Атмосфера превосходства и уверенности, что была словно высечена у него на костях, тут же выплеснулась, толпа умолкла. Такое мог сказать только человек, который уже долго находился на вершине. А во, как там было в пословице: «Тигр побеждает не клыком, а уверенностью». «Так страшно, я почти поклонился тому господину», — высказался тощий, бледный селянин, принявшийся стучать по груди, чтоб успокоить нервы. Он, видно, не на шутку испугался. «Кто он такой, такой властный?» — спросил кто-то дрожащим голоском. «А боже, это же тот магнат из корпорации Киншин. Смотрите, совсем как на фото», — вдруг выкрикнул кто-то из толпы, загуглив имя Ван Цзяна в интернете и получив целые статьи, наполненные информацией о нем. «Дай глянуть». А во, и правда. Те, у кого оставались сомнения, собрались в круг и по очереди рассматривали фото. Когда они сравнили человека с фото и человека, стоящего перед ними, все сомнения отпали. Видимо, все эти истории про угря правда. Даже магнат не смог устоять перед ним. В тот же момент все тут же поменяли свое мнение на противоположное. Бэйфэн даже не пытался общаться с толпой. Неважно, что они думают и что говорят, угря никто из них не купит. Продано. Можете перевести деньги на мой счет. Хотя Бэйфэну было плевать на разговоры, это не значило, что он их не слышал. Значит, перед ним самый богатый человек в Цинчине. Ну хоть и так, свой тона и манеру говорить парень не менял. Он не из тех, кто стелился под людей только из-за их статуса. Бэйфэн выглядел очень спокойным, разбираясь с формальностями. Ван Цзян наблюдал за ним с легкой улыбкой. Про себя он отметил, что люди такого типа ему нравятся. Парень был не труслив, но и не нагл, и не воспользовался своим положением, чтобы повысить цену. Узнав детали, Ван Цзян тут же перевел деньги на счет Бэйфэна. Динг-дон. Телефон оповестил владельца о новом сообщении. Бэйфэн посмотрел сообщение в телефоне. В нем сообщалось, что на его счет было успешно переведено 100.00.08.15. Текущий баланс 101.800. Это слишком много, сказал сухим голосом Бэйфэн, подняв брови и посмотрев на Ван Цзяна. Не переживай, 100.00 за золотого угря кровавого шелка, это совсем не деньги. К тому же, этот наверняка последний из них, объяснил Ван Цзян, думая о том, что 100.00 долларов и вправду были пустяком для него. Он дал знак помощнице, и та унесла тазик с угрем. Вот моя визитка, если найдешь еще такого, позвони, сказал Ван Цзян, передавая Бэйфэну визитку. Визитка была абсолютно белой, на ней не было ничего, кроме имени и контактного номера, ни логотипов, ни знаков, как на других карточках. Чистая и простая. Бэйфэн подумал, что это наверняка личный номер Ван Цзяна. Взяв карту обеими руками, он быстро положил ее в карман и кивнул Ван Цзяну. Тот же, в свою очередь, развернулся и ушел с двумя молодыми людьми сопровождения. Бэйфэн был в приподнятом настроении, продав угря за куда большую сумму, чем ожидал. Никто не знает, как долго, но люди на рынке продолжали обсуждать это происшествие, даже после того, как Бэйфэн и Ван Цзян ушли. Многие из них поняли, что мир богатых людей вдруг оказался совсем рядом, но выглядел другим, чем-то, что обычный человек не понимал. 100.00 были для большинства из них неподъемной суммой. Им нужно было бы денно и ночно работать весь год, чтобы заработать такие деньги. А вот другие при этом и глазом не вели, тратя такие деньги на угрей. Одна только мысль об этом не давала им покоя. Да будь этот угорь хоть и трижды редким, много ли здесь нашлось людей, готовых спустить на него такие деньги? Совершенно недопустимое везение у некоторых. При этих мыслях с лицом Линпиня начали твориться странные вещи. То оно было красным от стыда, то белым от шока. Потерпевший поражение, он поспешил скрыться с рынка, петляя своими толстыми ногами. В это время Бэйфэн уже заказал такси и был на полпути к Фучжоу. Теперь, когда у него появилось небольшое состояние, он решил устроить забег по магазинам. Он нуждался в целом списке вещей, которых не найдешь в его городе. Вот ему и пришлось ехать в Фучжоу. Бэйфэн смотрел в окно. Пейзажи захватывали дух. Цепь возвышающихся друг над другом гор рассыпалась и вновь выросла на другом месте, заставляя дороги выгибаться под немыслимыми углами. И только лишь спустя полтора часа парень добрался до Фучжоу. Заплатив около 20 юаней за поездку, Бэйфэн отправился по магазинам. Фучжоу не очень большой город, но неважно насколько мал воробей, у него все же есть сердце. И сердцем этого города были то тут, то там стоящие небоскребы. Первым делом он приобрел тонкий жидкокристаллический телевизор, затем холодильник, кондиционер, ну и еще всякой мелочи. Еще $200 он заплатил за найм небольшого грузовичка. Как бы иначе он привез все это добро домой. Кроме него, в машине сидело двое рабочих, которые должны были ему помочь в установке металлического вока. Ха, купились. Этот вок не был воком для готовки, на самом деле это была спутниковая тарелка. В конце концов, Бэйфэн жил у подножья горы, вряд ли там был прием сигнала на обычную антенну. Разумеется, металлический вок – это местное название для спутниковой тарелки. В конце концов, так она и выглядела. Ну и соответствие традиционному виду простой провинциальной речи. Глава 7. Идея открыть высококлассный ресторан. Конечно же, грузовик был быстрее, чем трехколесный велосипед с коляской. Они довольно быстро прибыли на окраину деревни. Так как дорога заканчивалась на окраине деревни, то и грузовик остановился, а продолжать путь пришлось пешком. Кхэм, младший брат, сколько нам еще добираться? Солнце стояло высоко в небе, Идущий за Бэйфэном доставщик нес большой жидкокристалличек CLCD-телевизор. У него сбилось дыхание, а по лицу стекали огромные бусинки пота. Они шли по длинной горной тропе, что казалось бесконечной. «Уже недалеко. Мы придем через 7-8 минут», — ответил Бэйфэн извиняющимся голосом. Доставщик вздохнул с облегчением, услышав это. В то же время он с сочувствием взглянул на двух носильщиков позади. Те вдвоем несли тяжелый холодильник и выглядели несчастными. Пыхтя и шатаясь, они все больше отставали на этой горной тропе. Как говорится, нет боли, если ни с чем сравнивать один. Доставщик вдруг почувствовал, что телевизор у него в руках не такой уж и тяжелый. «Ах, фух-фух, б, босс, где нам поставить этот холодильник?» Когда их группа наконец попала в особняк, два доставщика, что несли холодильник, поспешно поставили его на пол и рухнули рядом с ним, чтобы отдышаться. «Поставьте его в той комнате», — Бэйфэн указал на кухню. К сожалению, этим двоим не повезло, у них не было времени передохнуть. Осушив до дна несколько стаканов с водой, они отдышались, а затем отнесли холодильник на кухню. Сразу же после этого им пришлось спешить обратно к грузовику. Было еще несколько вещей, которые им нужно перенести. Наступило время обеда, к тому моменту, как они закончили с доставкой вещей в особняк. Так как было уже поздно, Бэйфэн предложил им перекусить у него, но троица настевала на своем уходе. В конце концов, Бэйфэн уговорил взять деньги лишь на несколько пачек сигарет в качестве благодарности. «Теперь, когда все закончено, у меня наконец-то появилось свободное время», и Бэйфэн врубил телевизор, выбрал случайный канал, отрегулировал громкость и оставил его включенным. Неожиданно ему пришло в голову, что жить одному – довольно скучное занятие, во всяком случае с непривычки. Лучше, когда на фоне есть какой-то шум, чем тишина. Так хотя бы это место не будет ощущаться столь пустым. Бэйфэн пошел на кухню и положил оставшееся сырое мясо курицы в холодильник, а затем принялся готовить обед. Сначала острую тушеную капусту, а потом поджарил курочку с соей. Как и вчера, Бэйфэн быстро проглотил приготовленную пищу, будто одержимый. «Эта курица невероятно вкусная, я не устану от нее, даже если буду есть ее каждый день». Довольный Бэйфэн погладил свой раздутый живот. Даже по сравнению с так называемой королевской курицей и шелковой курицей, это мясо было намного вкусней. «Если я открою ресторанчик, то бизнес будет стремительно развиваться». Бэйфэна посетила вдохновение. «Так как у меня сейчас есть сбережения, я не могу просто сидеть без дела и жаловаться на судьбу. У этой курицы такой невероятный вкус, что наверняка найдется много людей, желающих отведать хоть кусочек. Так как я могу использовать систему божественной рыбалки только раз в день, то смогу открыть бизнес лишь в том случае, если поймаю что-то. Я могу сделать эксклюзивный ресторанчик, что обслуживает лишь пару столов в день». Чем больше он думал, тем ему больше казалось, что эту идею можно воплотить в жизнь. Глаза Бэйфэна оживились, когда он начал продумывать план.